В эфире интернет-портал «Азбука Веры». Архидиакон Павел Алепский. Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII века. Выпуск первый. От Алеппо до земли казаков. Введение. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, единого Бога. Аминь. Хвала Богу, который украсил небеса, утвердив их без столпов, распростер землю, назначив ее обиталищем для своих рабов, и размножил сынов Адама так, что они сделались несчетными народами, расплодились по земле, построили села, города и столицы во всех климатах, странах и концах ее, на юге и севере, востоке и западе. Будем же воздавать ему хвалу, приличествующую его владычеству и достойную его божественности, всегда, во все времена, ныне и присно и во веки веков. Я, убогий раб, и из всех людей наиболее нуждающийся в милости Господа моего по имени Павел Архидиакон, православной веры, родом из Алеппо, был родным сыном всечестного, святейшего, возвеличенного и всемилостивого отца Кир-Кир Макария, патриарха антиохийского, сына в Бозе, почившего священника Павла, сына священника Абдул-Масиха Христодула Аль-Прокс, известного под прозвищем Бейт-Азаим. Я был воспитан при отце в тесной привязанности к нему, и ничье общество не было для меня сладостнее его общества. С того времени, как я, отторгнутый от груди матери моей ее кончиной, был обречен на горе и печали, и кроме отца не имел никого, пред кем бы мог изливать свое огорчение. Я непрестанно питался пищей его оживляющих слов и утолял жажду водой его освежающих наставлений, подчиняясь ему во всем и следуя за ним безотлучно и неотступно, где бы он ни был и когда бы то ни случилось. Сначала он был возведен в сан митрополита Алеппского и оставался им в течение 12 лет, а потом вступил на священный патриархат антиохийский престол святого Петра, пребывающий теперь в сирийском городе Дамаске. Во все это время непрестанно занимался он устроением церковных дел, держа бразды правления с твердой рассудительностью и непреклонной решимостью, пока рука провидения не направила его к посещению отдаленных стран, селений и островов. Не с целью их осмотра и прогулки или в качестве гостя, но по нужде, по причине трудных и стесненных обстоятельств. Поехал он против воли, не по собственному хотению, а потому, что долги, тяготевшие над упомянутым престолом и перешедшие от времен покойного патриарха, хорошо известного Кир Ефимия Хиосского, удвоились, возросшие от прибавления больших процентов. Паства его престола была не в состоянии уплатить этих огромных долгов. Тогда он впал в раздумье и, удрученный горем при виде такой беды, скорбел душой, ища избавления от этой горькой неволи. Но не нашел иного средства, никакой помощи с чьей-либо стороны, ни иного способа, как, подобрав полы с ног старания, сесть на коня трудов и усилия. Он вознамерился направиться по славной и трудной дороге, идти по тягостным тропам к оазисам с приятной водой и к великим и полноводным морям, то есть к обладателям высоких совершенств и драгоценных качеств, прибежищу просящих и покрову умоляющих, к могущественным и победоносным царям, к благочестивым князьям и правителям, славным своей истинной религией и правою верой, да продлит Бог их могущество, и да увековечит их владычество, да укрепит их бытие, и да утвердит навсегда их созвездие на высоком небосклоне, дабы испросить от обилия их щедрот и милостей того, чем бы он мог уплатить свои долги, и что помогло бы ему поддержать свою веру. Тогда я рассудил за благо быть ему спутником и разделять с ним труды и тягости, путешествия и дороги. С Божьей помощью мы изготовились и порешили двинуться в путь. В это время один выдающийся человек из моих приятелей и любезных друзей, неподдельно искренний в любви и приязни ко мне, брат благородный, образованный, совершенный и достославный, редкость своего века и времени, единственный своего столетия и эпохи, диакон Гавриил, сын покойного Константина, золотых дел мастера, исполненный совершенства и превосходнейших качеств, чрезвычайных познавший и глубокого образования, выразил мне сильное желание, чтобы я составлял записки, кои заключали бы в себе обстоятельства нашего отправления и путешествия. День за день, без исключения, во все время нашего отсутствия, чтобы я описывал все события стран, по которым мы будем проезжать, дабы все могли проверить то, что слышали о них по указаниям и намекам повествования. Я извинялся перед ним недостатком сил для подобной работы, тем более, что я сам нуждаюсь в необходимых для нее средствах, в умении составлять и связывать речения, употреблять слова с грамматической точностью и красиво располагать фразы по образцу достопочтенных и славных мастеров науки. Я просил его избавить меня от непосильного труда, в особенности потому, что мы будем путешествовать с затруднениями и поспешностью. Он не принял этого извинения и, повторяя беспрестанно свое желание, настоял на его исполнении. Когда я возбудил свою слабую энергию и протянул к цели нерешительные руки не для того, чтобы занять место в ряду историков, но чтобы подтвердить многочисленные факты, кои отрицались, когда их передавали, и коим никто не верил, думая, что люди, их излагающие и передающие, сообщают вздорные вещи. Так думали, пока я не проверил точно всего, что встречалось моим взором во время нашего путешествия по христианским странам, или, видя вещи собственными глазами, или слыша о них своими ушами. Так что их правдивость стала для меня несомненную не только отчасти, но и в полной совокупности. Итак, мы будем рассказывать все, что подтвердилось в наших глазах в продолжении путешествия и пребывания нашего в разных странах до возвращения на родину. С детства у меня было обыкновение приобретать и внимательно читать исторические книги. Оттого-то я особенно углубился в свою работу, прилагая к ней все старания по мере сил моих, собирая, что только мог собрать, и употребляя на нее все свое рвение, насколько у меня хватало сил и возможности, в надежде, что она доставит усладу читателю и отдохновение для его ума, и что всякий, кто, выслушав или прочтя ее, усвоит содержащиеся в ней описания и занимательные рассказы, прославит за них Всевышнего Творца. Да получат от нее христиане обильную пользу, когда услышат о благородных обычаях истинно верующих, об их постоянстве и безграничной твердости в богопочитании, о строгом соблюдении ими установленных постов и церковных служб, об их замечательной набожности, об их искренней вере и доброй нравственности, о чистоте их намерений, сокровенных мыслей и тайных помыслов. Все это мы опишем за сим, разъясняя и истолковывая то, чему были очевидцами».